Глава 24. Алтарь зажегся, в прямом смысле этого слова. Была принесена жертва Серафиму. Его сердце очень долго пульсировало в моей руке, пока Дел кромсала его в жертвенник. Это было мерзко, но это нужно было сделать, чтобы накачать меня силой мученика. Серафимы, как подсказала мне Мари и, собственно говоря, Дел, были мучениками. Расой, которую истребили и которая рвалась отомстить, тихушничали, копили силы, но жили мыслью о мести. Его душа очень пригодилась мне. Я вдоволь напитался энергией под самую завязку и следовал за шаром к ближайшему городу, где смогу телепортироваться в башню. Смешно, но смысл моего существования здесь очень ускорился после астральной встречи с Ланой. Было странно увидеть ее такой, узнать о ней то, что и врагу не хотел бы пожелать. Ее историю мне поведала уже сама Дел. И, как оказалось, выбор на меня пал тоже не просто так. Да, я рождение души в этом мире. Да, я воин тысячи перерождений, но все это полная херня по сравнению с великим планом высших. Лану принесла обычная знахарка, которая была предшественником хаоса. Та самая, кому раньше подчинялись, та безумная сука, убившая молодого аристократа. Лана — эксперимент Святой Инквизиции, которая жаждала власти до безумия, которая повторила кристалл, найденный тьмой. Только вот какой жертвой? Было убито свыше сотни молодых аристократов. Все винчи были помещены в один мешочек, и именно на 101-м камне начинка сварилась. Получилось что-то общее, сильное, страшное. Единый камень, как его прозвали избранные среди инквизиторов, не мог прижиться в теле обычного аристократа. И для очередной попытки взяли обычного искусственного мага. Мага, который имел лишь небольшой запас маны по природе стихии Земли. Женщина не выжила, но, как оказалось, она была беременной. И ребенок, который априори не должен был жить с таким источником силы, выжил. Инквизиторы долго не могли понять, почему они не смогли достать единый камень из мертвеца, пока знахарка не достала 7-месячного ребенка. Что с ним делать? Воспитывать в Инквизиции? Да, так и было задумано. Но в знахарке помимо интереса было что-то человеческое. И она выкрала Лану, унесла ее, проходя через десятки телепортов, дабы не оставить за собой след, и, наконец, смогла пристроить ребенка. Сила внутри ребенка породила вторую силу. И Амина, знахарка, прекрасно знала это и понимала. На каждую тьму есть свой свет. Таков закон природы. Появился я, противоборствующая сила силе Ланы. Свет против тьмы, небо против земли. Но что моя сила, что ее сила стремительно развивалась. Только во мне был барьер, а в Лане нет. Поэтому ее вычислили. Как и высшая, богиня Азель, богиня раздора и подлости. Убив людей, которые захватили в плен ее желанный сосуд, она постучала в дверь, и Лана ее пустила. А что дальше? Думаю, и так понятно. Она все же вернулась к Инквизиции, понимая, что на каждую тьму есть свой свет. Но это только в мирах. Ее же цель — стать абсолютной. А мы лишь инструмент, приманка к другим высшим. Я долго сопротивлялся своей силе, не понимая ее, долго не мог понять суть себя и свой путь. И все же я открылся. Да, я развивался медленнее Ланы. Но у всего есть своя закономерность и свой итог. Свою силу я получал за счет сущности своей души. Лана получала только своим согласием. Со слов Дел, Азель не терпела выжидания и, скорее всего, сама идет к нам навстречу. Здесь есть один существенный минус — Инквизиция, которая заинтересована второй стороной моей силы, побочкой, если ее можно так назвать, той самой тьмой, с кем она и боролась долгие века. Фактически, мне ничего не стоит уничтожить их, стереть из памяти и с лица Земли, но это уничтожит баланс на континенте и все поглотит спираль, как ее назвала Высшая. Незакономерная череда событий, которая просто будет уничтожать все и всех. Она и ее тень уничтожала весь книжный этаж башни. Жалкие предатели. Думали, я не смогла бы прознать про амулет? Труп, к которому она обращалась, уже никак не мог ей ответить. Жалкие останки человека, размазанного по каменной стене, медленно стекали на пол. «Ты не контролируешь себя, Азель», — сказала Лана богине, которая взяла контроль над ее телом. «Уничтожая каждого, кто тебе не годен, ты ничего не добьешься. «Плевать!» — взревела Азель. Я не позволю никому встать у себя на пути. Сестра рядом, я ее чувствую. И почувствовала бы раньше, если бы не эти идолы в башне, которые приглушили мою силу. «Ты уверена в этом?» «Конечно, уверена. Если бы не они, я бы давно почувствовала носителя. Оставишь мне брата, как мы договаривались? Я клялась тебе, что твое тело и тело твоего брата останется целым с физической точки зрения. Что будет с вашими душами, которые связаны с вашими камнями, я не могу знать наперед. Но могу тебе обещать, ваша жизнь не будет напрасной». Лана лишь мысленно вздохнула, понимая, что никто не выживет. Но сделать с этим она уже ничего не могла. Она была лишь сосудом, созданным искусственно. И все ее переживания и страхи бесполезны и ни к чему не приведут. Тяжело осознавать то, что ты лишь инструмент, и все твои чувства не твои чувства. Все происходящее вокруг не твое. Ты лишь кукла и ничего больше. Лину повезло больше. Он живой, настоящий, хоть и ненадолго. С появлением Азель в ее душе она стала более черствой. Не было такого, как раньше, когда она истошно кричала от первого убийства своими руками. Хоть и подконтрольными богиней, теперь все иначе. Ей все равно. И она боится больше всего того, что не проронит и слезинки, когда будет выдирать из груди Лина его сердце. Сердце, которым он ее любит. «Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем», — повторял я с раздражением в своей голове. В принципе, эта песня была под стать обстановке. Мы дошли до города Нагород, где мне пришлось порубиться, испробовав собственными руками кровавый клинок. 21 труп руками моими, но с контролем Дел. И 2 убийства сугубо мои. Тьма больше не откликалась, так как я по большей части пил кровь, заедая Винчи. Непропорциональное поглощение силы. В общем и целом, что система, что тьма заткнулись и больше не появлялись. Но их силой я мог пользоваться, чередуя с магией Дел. Что как нельзя, кстати, пригодилось. Все импульсы, все мои визуализированные в голове способности больше не были прозрачными, а имели вполне себе кровавый след. Что в прямом, что в переносном смысле. Мария, глядя на все это, смотрела на меня с отвращением. Но, как показывает практика, мне было наплевать на нее и ее чувства. Может быть, дело в том, что я инструмент в руках высшей. И что бы я ни делал, она все равно бы пришла ко мне. А может быть, и отношение Марии к другим сделало меня таким. Мне было полностью наплевать на нее. С каждым разом, как я использовал силу высшей, я становился все более и более безэмоциональным. Убивал и действовал на полном автоматизме. Отключался, что мне первоначально не нравилось. А потом стало наплевать. Я всего лишь воин тысячи перерождений. Да, я умру, но я смогу переродиться где-то в другом мире с более легкой судьбой. Я надеюсь. Еще до меня дошла еще одна немаловажная вещь. Возможно, я проиграю. Азель выдернет мое сердце, убьет Дел, и от меня ничего не останется. Но здесь я ничего не решаю. Мне тонко намекнули, что вполне могут забрать контроль над моим телом и самостоятельно прийти навстречу судьбе. Но это потратит лишнюю энергию, которая может пригодиться. Не то чтобы я не хотел поднасрать Дел, но то, что сделано, то сделано, и судьбу не изменишь. Спустя 3 суток странствий мы пришли в центральные земли, где мне пришлось немного прикурить. Меня измотали сражения. Меня измотало количество убийств собственноручных. И меня достал смех высшей. Она боготворила меня, лезла ко мне, донимала своими слюнями на моей шее. Словно я был ее фетишем. И в скором времени я просто не выдержал. «Да, млять, отвали от меня!» Я проснулся от того, что Дел насосала на моей шее полноценный синяк. Она определенно спала, делая все эти мерзости. И ее глаза, полные удивления, немного шуганули меня. Они были красными, ярко-красными, светящимися и очень недружелюбными. «Не лишай меня сладких снов, человек». «О чем ты?» Я сел в своем спальном мешке, бросая взгляд в крышу палатки, через которую просвечивали звезды. «Я не могу видеть сны, как вы, живые». Грустно сказала она, зевая. «Мой контакт через твою шею — это контакт с твоим сознанием. Я вижу то, что видишь ты, и это здорово». Я немного прифигел от такого заявления и еще раз почесал место засоса. «Почему ты-то не можешь их видеть? Ты же столько всего пережила. Неужели твой мозг не способен это все проецировать?» Ее лицо было полным недоумения. Она растянулась в улыбке и кокетливо облизнулась. «Лин, ты глуп, да безумие глуп. Чего это? Орган, о котором ты говоришь, не имеет никакого для меня смысла. Знание — это и есть я. Мне не нужно тело. Мне не нужен, как вам, этот сосуд. Она щелкнула меня по лбу. «Я знание, пойми это. Да, вашей фантазии нам не хватает, но и без нее мы существуем. Нам не нужно что-то придумывать. Все, о чем думаете вы, что придумываете вы, это мы, высшие». «Ничего не понял». «Мы — это все вокруг. Я — высшая крови. Кровь в тебе — это я, как и в любом другом мире. Гея — высшая земли. Это почва, что под тобой сделана ею». «Все равно не понимаю», — зевнул я. «Придет время, и поймешь, а сейчас...» Она стремительно прильнула ко мне. «Пора спать. Я не досмотрела ту часть, где ты крушишь камни, спасаешь принцессу от дракона и раздеваешь мыслями ту красотку с Тисовой улицы твоего маленького мира». Она коснулась моей руки и положила ее себе на плечо, притягиваясь ко мне. «Ну же, будь смелее. Я видела, что ты хотел сделать с той девушкой во сне». Сладко протянула она. «Эй-эй-эй!» Встрепенулся я, пытаясь оттолкнуть Дел от себя. «Ты чё творишь?» «Лин, я знаю, что в твоей голове. Что ты думаешь насчет Мари? Как в тебе просыпается чувство и желание? Ведь она рабыня и может сделать все, что ты захочешь». «Дел, иди нахрен! Ты чего творишь?» Меня овеяла паника, ибо я начал хаотично соображать, где это и что она там видела у меня в голове. Ведь и в помине не было таких мыслей. «Мне так холодно», — прошептала она мне на ушко и повернула мою голову к себе. Сладкий поцелуй и странный привкус ее языка опрокинул меня дальше в страну сновидений и грез.